14. В ту самую минуту, когда Анти подумал, что пора уже ему действовать, пора уничтожить капиталистов Хапененов, в кабинете мэра Мерве началось очень важное совещание. Дело в том, что в тот самый момент, когда Овермне положил формуляр перед Викки, на стол Мерве легла служебная записка о том, что уровень воды в реке Ра, разделяющий нижний хутор на две половинки, поднялся на 30 сантиметров, а это уже грозит городу серьезным подтоплением. И самое тревожное, если вода будет пребывать такими же темпами хотя бы несколько дней, нижняя часть города неизбежно уйдет под воду, а верхняя будет подмыта и оползет с обрыва. Так доходчиво объяснил мэру глава местного МЧС. К тому же не исключено и обрушение плотины водохранилища. И вот поэтому до поры секретному поводу на совещании у мэра Мерве собрался специальный совет, состоящий из начальника полиции, командующего округом, руководителя пожарной службы и главных налогоплательщиков, то есть семейства Хапененов. Предстояло решить, как спасти город, а заодно и свое имущество. «Надо строить дамбы из песка по этой линии», — рисовал пальцем на карте Весса Хапанен. «Это позволит уберечь наш холодильник и склады. Без продовольствия народ взбунтуется, и вся политика пойдет псу под хвост. Мы же, в свою очередь, готовы продать для спасательных служб лопаты, спасжилеты и резиновые сапоги», — говорил Трясса Хапанен средний. «У нас на складах их полно, а о цене, мы уверен, договоримся. А еще есть моторные лодки и катера», — сообщил он начальнику МЧС. «Это все внимательно слушал, суммируя в мозгу все сказанное и всю прибыль сумма Хапанен. Он прекрасно знал, что им из любого кризиса можно и нужно извлекать пользу и выгоду, чтобы всегда оставаться на плаву, а иначе какие они капиталисты?» Сумма уже понял, что река взбунтовалась против произвола людей. И если этот бунт продолжится, город ничем не уберечь. Прикрыв глаза, он представил, как гниль будет убивать все живое, как зловонные потоки вырвутся из люков и унитазов, затапливая улицы и квартиры, как ил потом осядет на мебели и испортит всю бытовую технику, как старики, оставшись без помощи, будут задыхаться на своих кроватях, как погибнет вся живность, начиная от кошек и собак и заканчивая курами и домашними канарейками. Это сколько же можно будет потом заработать на поставках продовольствия, лекарств, а также печек, комфорок, холодильников и телевизоров, восхитился Сумма. Сколько можно будет заработать на бытовой экологии?